Николай не должен был преследовать Волгу, а ждать Юрия на центральном телеграфе. Но авторитет не верил дебильному здоровяку и решил рисковать, но видеть все своими глазами. Ушел троллейбус, зажегся зеленый свет, Усков свернул в переулок, Волги не было. Водитель хорошо знал район и решил, что на Кутузовский пацаны выезжать не станут. Потому свернул еще в один переулок и в конце его увидел стоявшую Волгу, но номер ее разобрать не мог. Усков медленно двинулся к Волжанке, чтобы взглянуть на нее вблизи, а в этот момент из подъезда нового дома появились наемники. Юрий с Петром сели в машину, и та, набирая скорость, двинулась к центру. — Сергей Васильевич, — сказал Николай, — будем считать, они выезжали на место. Двигай на Тверскую и, не торопясь, катись к телеграфу. Видится мне, что они сейчас там объявятся. Минут через 30 они затерялись на стоянке у Националя, пешком подошли к телеграфу и вскоре увидели рослого Юрия Косача и одного из курсантов. Они поднимались по широкой лестнице и о чем-то спорили. У дверей Юрий поднес к носу парня здоровенный кулак, и через несколько секунд они скрылись в здании телеграфа. — Подожди! — Николай тронул спутника за рукав. Что-то мне один мужик не нравится. Я его не в первый раз вижу. — А где раньше видел? — забеспокоился Усков. — Да дома, в Катуне. Он не ошибся. Вслед за Юрием и курсантом шел тот самый полковник, который наведывался к Николаю домой. Полковник слышал по связи, как здоровенный бандит объявил о своем желании проехаться по Тверской, а позже заявил, что ему необходимо зайти на центральный телеграф, перевести матери деньги. У него там назначена встреча. Авторитет Николая ведет против брата свою игру. Николая необходимо нейтрализовать, рассуждал полковник, направляясь к окошку, около которого возился с кипой денег Юрий. И купюры мелкие, отметил полковник. Целый час их считать будет. Он явно кого-то ждет. А ждать ему, кроме акулы, некого. Сейчас Николай выплывет. Придется встретиться лоб в лоб и объявить, что если авторитет немедленно из Москвы не уберется, то мы ему... Черт! Почти готовая акция может сорваться. Полковник шарил взглядом по залу. Юрий, наконец, посчитал деньги, сунул их в окошко, схватил квитанцию и быстро зашагал к выходу. «Отморозки чертовы!» — клял себя полковник. «Ничего у них не поймешь. Меня сейчас могут видеть с десяток сотрудников. Как я объясню свое появление здесь?» А понимать в поведении громилы было совершенно нечего. С утра он чувствовал себя прекрасно, страх куда-то пропал. Юрию нравилось командовать напарником и давить своей массой мальчишек-оперативников. Он легко добился, чтобы его прокатили по Тверской, заявил, что необходимо послать перевод матери. Но когда вошел в операционный зал и увидел множество окошечек, неожиданно вспомнил, что адрес, где они были недавно, он на пачке Беломора не написал. И с ужасом понял, что и сам адрес забыл. Юрий считал деньги, сбивался, считал снова, пытался вспомнить адрес. Он весь покрылся холодным липким потом и мечтал лишь об одном — скорей, из зала умотать, а там будь что будет. Проводив наемников и мальчишек из ФСБ до их подъезда, Усков поехал через всю Москву в какой-то замызганный гараж менять свою тачку. Новый водитель акуле понравился. Худощавый мужик лет 40 с небольшим, с руками, в которые до могилы въелись масла и металлическая пыль. Он молча выкатил из гаража неизвестную Николаю иномарку, загнал на ее место Волгу, подождал, пока Николай и Усков усядутся, и плавно двинулся по избитой дороге. Они заехали в большой сверкающий магазин, купили еду, бутылку водки и несколько банок воды. Затем прибыли подъезду конспиративной квартиры, кинув на пальцах, кому когда спать, а когда дежурить, начали ужинать. Так как Николаю выпало дежурить в последнюю очередь с 4 утра, он с чистой совестью выпил стакан водки. Около пяти из подъезда вышли курсанты с наемниками, сели в машину, иномарка бесшумно двинулась следом, выехали к окружной, затем свернули на грязный проселок. Вскоре замаячил еле различимый в темноте забор стадиона. Чтобы не засветиться, Усков решил машину оставить в кустах. Дальше Николай пошел один. Увидев ангар, подходить не стал, присел невдалеке на пустые ящики, прикинулся пьяным. Через некоторое время появился дворник. Акула вынул из кармана початую бутылку водки, окликнул мужика с метлой. «Земеля, кусочка хлеба не найдется». Тот подошел, окинул загулявшего понимающим взглядом. «А ты как сюда забрался, парень? Тут и жилья-то поблизости нету». Николай отхлебнул водки, сплюнул. «И как ее проклятую пьют! Да, загуляли мы. Видно, потерялись». Он указал на ящики. «Вздремнул чуток. А как в Москву добраться?» «Ногами». Дворник достал из кармана целлофановый пакет, вытащил полбуханки черного хлеба, ножку курицы. «Ну, давай делиться». Они допили водку, съели нехитрую закусь. Дворник сунул в ватник пустую бутылку, махнул рукой, указывая направление. «Ну, выйдешь на окружную, может, и повезет, кто подбросит». «А если туда, за этим здоровым сараем, никакой шоссейки нет? Здесь тир, менты и вояки стрелять учатся. Дальше деревенька с десяток домов, потом поле, увязнешь». Дворник потерял к забулдыге интерес, вернулся к метле. Николай залез в машину, закурил. «Точно тир», — сказал он. Усков переглянулся с приятелем. Николай почувствовал, что разговор шел о нем, и разговор недобрый.